робкие шаги по дукче. Подъем в совхозном лагере стучали в 7 утра, когда едва начинался рассвет. Рельса была с узкоколейки. Она звучала несколько мелодичнее, чем в лагере незаметной и на стройке, и не так назойливо. Лагерь был небольшой. Барак просыпался дружно. Сосед Сергея слева, пожилой человек, сказал: «Я пойду оправлюсь и умоюсь, а ты посиди. Тут воров хватает. Покарауль, потом я покараулю». На этих же нарах непробудно лежали 3 одногодка Сергея, какие-то худющие хлыщи с недобрыми глазами. Еще вечером от них резко несло валерьянкой. Пили из аптечных бутылочек, дурели, до полночи что-то бормотали, совались к Сергею с бессмысленными рожами. Алкаши! Утренний подъем их вроде не касался. Сосед пришел, сказал Сергею: «Топай», и стал одеваться. В людской толчее у вахты Сергей увидел необычную картину. Впереди колонны стояли женщины, одетые в телогрейки и брюки, но с явно нелагерными цветастыми платочками на головах. И у каждой, на то они и женщины, на шее, в ушах, на телогрейке было что-нибудь цветастое, приятное глазу: бантик, сережки, вышитая кошечка или цветок. Стояли они тихо, старые и молодые, очень разные, с броскими или ординарными лицами, с лукавыми или потухшими глазами, с неистребимым желанием выглядеть лучше, чище, привлекательнее. Пусть тюрьма, пусть лагерь и тяжелая работа, но надо оставаться самими собой. И они оставались. Разводящий сержант накричал на ближнюю к нему молодую женщину и приказал снять серьги. Блондинка вспыхнула, но не огрызнулась. Сняла одну, потом другую и зажала в кулаке, чтобы за вахтой нацепить снова. В последних рядах колонны осторожно переступали старые женщины. Они шли трудно, 2 с палочками постоянно отставали. Тогда отставал и вохровец, но не понукал. Стыдно. Лица бабушек застыли в постоянной покорности судьбе. Кто они? В мужской колонне разговаривали, отрывисто спорили, но матерились редко. И тут сказывалось присутствие женщин. Шли оба штрассы, потом свернули ворота агробазы и разошлись по привычным местам. Почти половина женщин свернула к скотным дворам, где на кормовых площадках стояли и жевали траву черно-пестрые коровы. Остальные поднялись к парникам. Сергей не знал, куда ему, стоял рядом с конвоиром. Новенький спросил его смуглолицый десятник: «Откуда прибыл? Статья». Едва выслушав, приказал: «Давай на очистку парников. Бабочки там замучились. Видишь тачки? Одна твоя. Вози перегной в бурты». Женщины разбились группами, подвое, потрое. Тачки стояли в узких проходах между парниками. Сергей перепрыгнул через парник и приподнял тачку. Она оказалась легкой, не такая, как для бетона. «Я готов», — сказал он 2 молодым женщинам, которые стояли, опершись на лопаты. «А мы не готовы», — с игривостью отозвалась одна. «Не торопи, пожалуйста, ударник». Они сняли платочки, причесывались, оглядывали друг друга и делились новостями. Сергей не вытерпел, взял лопату и, спрыгнув в парник, принялся наполнять тачку перегноем. «Какой ты прыткий!» Без обиды, скорее удивленно, сказала одна. «Ты откуда возник, парень?» «Со стройки. Отсюда 460 километров. А до этого на прииске работал. Актировали по болезни?» «Нет, я не больной. Отправили, не спросили. Так просто у них не бывает. Вот отсюда это часто. Позавчера 30 мужиков усадили в машину. И прощай навеки. Ты по какой?» Он сказал. Женщины переглянулись и промолчали. Работали они не очень азартно, так, чтобы не устать. Сергей стоял, пока грузили тачку, а когда увозил перегной, они стояли или сидели. Иногда грузила одна, а другая сидела, смотрела на себя в зеркальце, лениво разговаривала. Сергей тоже стоял и скучал. Наконец брал лопату и грузил сам. Женщины смеялись. «Вот это по-рыцарски», — сказала она. «Так мы, пожалуй, и норму с тобой выполним. Вижу, что силу на прииске ты не порастратил, да? Работал, как все, по-другому не получалось. Давай, давай, срок у тебя большой, много осталось. 424 дня, а срок 3 года. А нам отмерили по 8. Члены семей врагов народа, слышал такое? За что же?» Он был удивлен. «Женщин, членов семьи? У меня отца расстреляли. У Зиночки неизвестно, где мать, где отец. А нас, чтобы не скучали в одиночестве, вот сюда. Так что дни нам еще рано считать. Вот и не торопимся». После этого грустного признания они долго молчали. Сергей ставил пустую тачку на край парника. Сам грузил, сам возил. Напарницам возить не давал. Они сперва засмеялись. Как это он один за троих думает управиться? Но потом не усидели и тоже стали грузить. Острый и пряный дух спелого перегноя все время щекотал ноздри Сергея. Он знал цену этому добру. Еще в своем Унгоре уговаривал колхозников навозить поля, но там ему просто объяснили, что с навозом или без ихний урожай все одно увозят не в колхозный амбар, а государству. Чего стараться? А здесь, на севере, где так нужны овощи, перегной — великое добро. Это он понимал. Неразлучные троицы они работали почти неделю. Их похвалил десятник, спросил у Сергея фамилию, специальность и переспросил. «Агроном?» «Да, только стаж у меня маленький, не успел». «Зато Колыму увидел. Вот судьба-то. К тебе наш главный не подходил, тот, что с усами. Пышкин его фамилия. К нам никто не подходит, кроме конвоира. Я к тому, что главный агроном должен о тебе знать». Напарницы смотрели Сергею в рот. «Вот почему тебя с северов сюда послали». Догадалась темноволосая, едва ли не его ровесница Катя, и переглянулась с подругой, маленькой полнолицей Зиной. «Агрономом у нас будешь, это точно!» Сергей промолчал. Он любой работой доволен. Кормят в лагере лучше, даже щи были на ужин. В бараке более или менее спокойно. Если бы не урки, которые ухитряются не выходить на работу, а ночью режутся в карты, шепчутся по углам с блатными девками, да норовят прицепиться, ввязаться в ссору, то жить здесь можно. Все эти дни Сергей осматривался, стараясь понять, почему совхоз построили у самой трассы, да еще на довольно крутом склоне, ниже которого была пойма реки с еще не убранной, явно недозрелой капустой, а выше парников стояла большая односкатная теплица –